«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Телефон в студии прежний, 223-77-55, 223-77-55. И тот, кого заинтересует тема нашего сегодняшнего разговора, звоните где-то через полчасика, минут через 30-35 и задавайте ваши вопросы. Сегодня мы обсуждаем очень, на мой взгляд, серьезную, тревожную тему, тему эсхатологии, так называется в греческом учение о конце времен, о связи апокалиптических ожиданий, ожиданий трагических катастроф и те политические события, которые развязываются, развертываются на наших глазах. Это мы знаем все сейчас, что происходит драматическое событие в Пензенской области, в деревне Погановка, с таким вот интересным названием Погановка. Поганами назывались, это, кстати, старое латинское слово «поган» означает «поганус», житель деревни, кстати, а потом оно перенесло было на язычников, поэтому «поганые» так назывались в древности язычники. Ну, вот такая Погановка в этой деревне, как раз собрались крайние представители православного миросозерцания, которые замуровались в подвале и ждут конца света. Среди них, как сообщают маленькие дети, простые верующие, но есть доктор наук, и также как бизнесмен. Очень интересная тема. В нашем обществе сейчас многие спорят на эту тему, о чем идет речь. Я вкратце выскажу свою точку зрения на эту тему. Первое. Во-первых, не надо забывать. Многие, говорят, сразу бросили успокаивать. Ничего страшного. Это бандиты, это фанатики, это сумасшедшие там наставники, Петр. Но, во-первых, не надо забывать, что учение о конце света – это важнейшая часть православной веры, православного учения. Каждый православный человек, каждый человек, считающий себя христианином, верит в том, что мир кончится, что будет второе пришествие Христа, верит в пришествие Антихриста и ищет знаков, подтверждающих наступление последних времен, последнего отступления, апостасии вокруг себя. Если кто-то верит иначе, то он просто не христианин, потому что мы либо принимаем полноту нашего церковного вероучения, либо мы, безусловно, верим Священному Писанию, Евангелию, Апокалипсису, части, который является частью Нового Завета, а также высказыванием о конце времен апостолов, самого Христа. Либо мы не христиане, и тогда нечего просто валять дурака. Таким образом, нельзя отмахнуться от того, что происходит в Погановке, сказав, что это какие-то больные люди, фанатики. Ничего подобного. Вера в конец света – это абсолютная истина любого христианского самосознания. Мы должны помнить о том, что мир конечен. Мы должны знать относительно того, что наступят последние времена, когда люди отвернутся от церкви, когда люди потеряют человеческое достоинство, будут совершать аморальные поступки, когда семьи будут рушиться, когда законы нравственности, духовности будут на глазах растворяться. Это будет одним из признаков наступления последних времен. Стоит оглянуться вокруг нас, и, конечно, я думаю, у любого внимательного верующего человека, уже не первое, кстати, десятилетие, столетие, должно сложиться абсолютная убежденность, что мы живем в эпоху, близкую непосредственно к концу света. При этом любые попытки вычислить этот конец света на самом деле всякий раз оказываются неверными. Потому что, кстати, в нашем Священном Писании, в Евангелии сказано, что даты конца не знает никто, даже Сын, только Отец. Соответственно, абсолютно самонадеянно пытаться вычислить конец света, назначить его на май, на 92-й год, как многие ожидали, 99-й год, на 2050-й, 15-й, 37-й. Любые, или на май, как назначили вот эти погановские сектанты 2008 года. Поэтому, с одной стороны, вера в конец света является просто нашим абсолютным убеждением. Поиск подтверждения наступления последних времен является естественным состоянием любого по-настоящему верующего христианина. Но, кстати, я должен сказать, что не только христиане верят в конец света верят и иудеи, и мусульмане, соответственно, большинство, даже и представители других конфессий, даже в индуизме и в буддизме есть учение о последних временах, в индуизме это называется Кали-юга, в буддизме это называется специальным таким эпохой правления демона Мары, который и распадом нравов, которые будут преодолены пришествием Будды Майтреи грядущего года. Таким образом, мы, христиане, русские православные христиане, не одиноки в нашей вере в конец света, и представители всех других традиционных конфессий также считают это абсолютной религиозной истиной. Кто не верит в конец света? Атеисты не верят. Кто такие атеисты с точки зрения христианского мировоззрения? Это пособники дьявола. Давайте называть вещи своими именами. Люди, которые отрицают Христа, они, как правило, вот с нашей точки зрения, являются проводниками как раз того, кто противостоит Христу. То есть высшая форма, уловка, высшая уловка дьявола заставить верить всех, что он не существует. Но кончается вот эпоха модерна, эпоха атеизма, эпоха материализма, когда люди отказывались верить и в Бога, и в дьявола. В Бога до сих пор люди верят достаточно, как в эпоху модерна, мало, а вот дьявол уже в секулярной форме все яснее и яснее проявляет свой зловещий лик вокруг нас, и то, что развертывается, те социальные, культурные процессы, глобализация, техника, полное падение нравов, пропаганда так называемых прав человека, которые не в нашем православном понимании человека, а создают, на самом деле, отталкиваются от совершенно секулярного, противоестественного, омерзительного образа человека, человека, которому все позволено, который не должен иметь над собой никаких границ, и не должен не ограничивать себя во всем. Вот эта пародия на человека берется в качестве эталона, и под гидой прав человека нам навязываются, совершенно легализуются омерзительные пороки, от которых отшатывались даже светские морали эпохи модерна. Таким образом, постмодерн – это, безусловно, является эпохой, где лик Антихриста обнаруживается, и те люди, которые скрылись в Погановке, несмотря на то, что, возможно, они, особенно в ожидании точной даты конца света и в том истерическом отношении к этому явлению, которое они проявляют, они ошибаются, конечно, ошибаются, и то, что они делают, это неправильно. Но как попытки сказать, какие дурачки, посмотрите, как нелепо в 21 веке верить в конец света, ошибается еще больше. На самом деле эти люди, скрывшиеся в Погановке, перегибают палку. Те, кто пытаются представить их идиотами и темными фанатиками, настолько не догибают ее, что лучше бы они ее перегибали. На самом деле ничто, никакие эксцессы, никакие преждевременные ожидания конца света не отменяют необходимости его наступления. И никто не может нам возразить, что знаки современной цивилизации пополняются уже до неприличия, сверхприличия, безусловными намеками и указаниями на то, что это царство близко. И, конечно, можно говорить сколь угодно, что да, не ИНН, не какие-то технические отдельные фрагменты, не интернет, не эти прямые формы то или иное технологическое изобретение или юридическое законодательство являются воплощением этих эсхатологических событий. Нет, это, конечно, не так. Нельзя все упрощать. Но, тем не менее, все они являются выразительными символами стремительного приближения этой эпохи. Итак, люди, которые скрылись в Погановке, имеют серьезные основания делать то, что они делают. Может быть, гораздо более серьезные, чем те светские власти или тем более те журналисты, которые там над этим всячески издеваются и пытаются представить их как кучку сектантов. В принципе, пока нет информации, что это по-настоящему секта, то есть что они излагают какие-то лжеучения, и кроме даты конца света и некой истерической реакции на реальные эсхатологические знаки времени, которые рассыпаны вокруг нас, они ничем особенно не погрешили. Мы знаем, чем окончилась в Америке попытка защитить в истории ВАКО, просто этих детей несчастных, которые... Там были действительно фанатики, там были действительно сектанты, но федеральное правительство американское, вмешавшись в их судьбу, просто уничтожило и все этих детей, и на это дело с концом. Я вот думаю, что это совершенно безобразный пример, если люди там имеют возможность жить, выживать, если у них есть, как говорят, и воздушные каналы в подвале, если есть еда, можно еды привезти, мне кажется, оставить их надо в покое. И обратиться лучше к себе, посмотреть на то, как мы живем, какое свинство мы совершаем с утра до вечера, в какой мразе культурной мы просто погрязаем, и что мы из себя-то представляем, что мы пристали к этим людям, которые ожидают конца света. Они-то, может быть, делают это, как бы сказать, излишне истерически, но то, что мы не ожидаем конца света, мы погрешаем против истины гораздо больше, чем они. Другое дело, что, конечно, это все напоминает манипуляцию. Мы знаем, что сегодня сетевые войны активно ведутся против России. Россия является объектом ведения этих сетевых войн. И в данном случае различных искренних, может быть, людей легко американские стратеги, заводилы этой очень сложной игры на десуверенизацию России используют в своих целях. Да, перед выборами такой скандал, который, может быть, чреват расколом именно потому, что эти люди в значительной степени, которые ожидают активно, резко, болезненно ожидают прихода Антихриста, который, видимо, вот-вот действительно придет, если уже одной ногой не здесь. Конечно, это используются вот этими сетевыми стратегами, которые ведут против войну против нашего государства, нашего народа, нашего общества, которое сейчас только пытается как-то встать на ноги, пытается разобраться в том мире, в котором мы оказались после там, эпох помрачения, найти свое место, осознать свою позицию, выдвинуть, в конце концов, свою идею. Все больше и больше они видят, как растет действительно православное самосознание в народе, как больше сближается церковь с государством. Конечно, об этом правозащитники визжат и плюют, но это замечательно, что церковь сближается с государством. Государство обретается смысл, цели и некая высшая миссия. Оно внутренне очищается, постепенно, с трудом, и превращаясь из аппарата чистого подавления и инструмента коррупции, становится чем-то более осмысленным, более чистым, более наделенным содержанием, целью и проектом. И видя все это, конечно, в ход идут самые разнообразные инструменты. И вот в этих оранжевых сетях все больше и больше наши противники используют не только откровенных вырожденцев, либералов, там, оранжевых, которые сегодня, кстати, бушевали в Москве. Не очень активно, конечно, но просто пытаясь дестабилизировать ситуацию. Но на них ставку уже мало кто делает. И в ход идут более тонкие, более изощренные стратегии, когда людей, которые, например, правее, еще, может быть, более остро переживают несправедливости и горести этого мира и положения России, используют для дестабилизации ситуации как раз враги. Мы знаем, что дьявол хитер, и он, если бы он выступал под своим собственным ликом, а не под ликом ангела света, то, конечно, никого бы он не соблазнил и не купил. В том-то и дело, что искренние люди, которые верят в конец света и ожидают скорого прихода Антихриста, и видят эти знаки, и опасаются подмены в мире, а наш мир и есть подмена, постмодерн, как говорит философ покойный ныне Бодрияр, Жан Бодрияр, наш мир состоит из симулякров. Что такое симулякр, как не антихристовы чудеса, черные чудеса Антихриста, которые просто подделывают реальность? Вот это и есть постмодерн, и правильно все ожидают этого. Так вот, используя искренность этих людей, именно более фундаментальное, более живое религиозное чувство, чем обычных людей, которые там религиозны лишь по праздникам или там как бы внешним образом, для самоопределения больше или для куража, они используют их для того, чтобы только ухудшить ситуацию. Это тоже не надо забывать, но не надо в битве с нашими оппонентами забывать и более высоких истин. И на самом деле атеистические всякие доводы или материалистические, скептические доводы против людей, которые закопались в Погановке, они подлы на самом деле. Нет, люди верят в конец света, и конец света наступит, и Антихрист близок, и глобализация является безусловно антихристовым явлением, о котором пророчествовали святые отцы, старцы, и любой православный должен ожидать в течение всей своей жизни и наступления темных времен, и быть готовым для борьбы с ними, и быть готовым встретить Господа нашего Иисуса Христа, грядущего на облацах. И для этого человек должен быть чистой душой, сильным умом и постоянно проходить в борьбе со своими грехами и в покаянии за то несовершенство, которое он себе несет, стараясь сделать мир лучше и лучше. Если мы зададим себе вопрос, таковы ли мы, но, к сожалению, мы скажем, каждый из нас честно скажет, что, конечно, не таковы. Соответственно, мы и гоним эту мысль о скором конце света, а если начинаем задумываться, то я не исключаю, что серьезное размышление приведет нас в Погановку, а не куда-нибудь в наши обычные бытовые будни, из которых, наоборот, мы тогда с ужасом побежим, отвернувшись от этого мрака и ада, в котором пребываем. Так вот, на самом деле, таким образом надо разделять то, что есть подлинного и ценного в эсхатологическом ожидании, в той прозорливости подлинно русских православных людей, которые осознают сложность нашей ситуации, видят угрозы, которые нависли над Россией, над человечеством, над православием в лице тех катастрофических процессов, которые протекают в человечестве, которые, вот надо различать это справедливо, это правильно, это верно. И, во-первых, истерическую реакцию на это, смятение, тревогу, какие-то резкие, не согласованные с иерархами церкви, с нашей традицией поступками, и, соответственно, возможность манипулировать этими искренними верующими людьми со стороны внешней силы. Внешние сети пронизывают Россию очень-очень глубоко, и эти сети с религиозной точки зрения, безусловно, являются сетями Антихриста. Но дьявол... Понятно, что он человека никогда-то в покое не оставлял, но сказано, что в последние времена дьявол, который был заключен приходом Христа, его церковью, тысячелетним царством православного христианства, которое продлилось, по милости Божией, еще после падения Византии, по нашему православному учению, еще на несколько столетий в Московской православной Руси, вот в какой-то момент дьявол вырвется из-под этого спуда и будет наступать активно. Вот то, что называется модернизацией, то, что называется секулярной культурой, то, что называется приходом нового времени, эпохи просвещения, по сути своей в России и во всем мире было этим самым вырыванием и продолжается вырыванием дьявола из-под спуда. Конечно, эскатологические времена начались не сегодня и никогда в них объявили люди из Погановки, они идут уже несколько столетий, как минимум, если не позже. А строго говоря, начались они с прихода Христа, который приходит в последние дни. Прервемся на рекламу. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Гуманного человеческого, а до этого еще божественного начала, вот такая техника способна действительно уже населить наш мир киборгами, мутантами, и это на пороге. И люди, которые понимают, что это неспроста, что за этим стоит серьезные инструментарий, огромная машинерия дьявольских сил, они просто говорят об истине, они все прекрасно понимают. А вот эти мифы о прогрессе, в них уже сами ученые, кстати, я сам политолог, я доктор политических наук, поэтому я и прекрасно понимаю в каком-то смысле этого доктора наук, который сейчас находится в Погановке. На самом деле, лучшие представители мировой науки сами давно осознали наивность тех представлений о прогрессе, с которыми носились ученые XIX века, и технический прогресс не отвечает, и в том числе развитие науки и техники, вообще не отвечает ни на одну по-настоящему духовную, серьезную философскую проблему. Поэтому сегодня все больше и больше люди обращаются в древности, к изначальным, к религиозным, в том числе и древним философиям, в поисках по-настоящего ответа на те вопросы, с которыми современность просто совершенно справиться невозможно. Поэтому устарелым, мракобесным является представление эпохи просвещения, отжившим, и та наивная вера в эти брошюрки по популярному изложению научных истин, на котором росли советские поколения, в котором эти научных истин, естественно, они не понимали, но оставалось ощущение, что они вот как бы хорошо информированные и просвещенные люди. На самом деле, более невежественных людей трудно себе представить. Поэтому надо учиться заново, Марат. Михаил Николаевич, вы в эфире, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, да. Как должно государство готовиться вот к наступлению конца света? О. Прекрасно, Михаил Николаевич, прекрасно. Значит, отличный вопрос. Дело в том, что русское государство в своих истоках, особенно Московской Руси, и замышлялось как инструмент препятствия приходу Антихриста. С этим связана идеология концепции Москвы Третьего Рима, который стоит, а Третий Рим стоит, а Четвертому не бывать. С этим связано Московское царство, и каждый русский человек, каждый гражданин России тайно понимает это спасительное, это религиозное значение нашего государства. Вот сохранение нашего государства, сохранение его свободы, независимости, наделение его духовным, религиозным смыслом, который оно всегда, в той или иной степени, всегда, прямо или косвенно, даже парадоксально подчас, всегда в себя несло, и есть борьба с наступлением конца света. Вы знаете, что в православной традиции есть слова святого апостола Павла относительно того, что есть загадочная фигура удерживающего теперь, которая препятствует приходу в мир сына погибели, то есть дьявола. И вот этой фигурой удерживающей, этим удерживающим, по-гречески катеханом, называли византийцы царя, императора. Пока существует Византийская империя, считали они, православная, христианская, экуменическая, вселенская империя, пока дьявол не может прийти в мир. И в тот момент, когда Византия пала, казалось бы, для многих христиан, для православного мира, казалось бы, рухнула эта государственность, которая препятствовала приходу в мир Антихриста. И инициативу, эстафету спасения мира от Антихриста приняло на себя русское царство, Московская Русь. Это и есть учение о Москве Третьем Риме. И мы всегда, взяв это еще сразу после падения Византии в 15 веке, после 1453 года, осознав это не сразу, постепенно, наше государство и стало, собственно говоря, наш народ, русский богоносный народ, и наше государство стало препятствием на пути Антихриста. И те, кто бились с нашим государством, которые хотели его подавить, расчленить, ослабить, уничтожить, поставить под контроль, те и бились в рядах Антихриста. И мы так осознавали смысл нашего исторического пути. И сейчас, пусть не ясно, пусть через... очень с большим таким интеллектуальным увечьем, которое нанесли столетия пропаганды, столетия влияния, ведущих в первую очередь Запада, нашему самосознанию национальному, все равно мы интуитивно, может быть, в ночи или как-то тайно догадываемся о смысле нашей государственности. Так вот, вы, Михаил Николаевич, задаете точный вопрос. Смысл России, вообще сама задача существования России, это препятствие приходу в мир Антихриста. До той степени, до которой это возможно. И то, что делает Путин, на самом деле, когда он стал бороться с внешними и внутренними врагами, когда он стал укреплять российскую государственность и одновременно, параллельно, безусловно стал сближаться с церковью. И мы видим, как выросла роль православной традиции за последние 8 лет и роль религии в нашем обществе, насколько она возросла. Конечно, все это складывается в одну ясную картину. И совершенно очевидно, что выборы это наши... и сейчас декабрьский и мартовский имеют не просто политический характер. Речь идет о судьбе государства. Если мы понимаем, что в каком мире мы живем, с какими силами мы сталкиваемся, я думаю, мы сделаем правильный выбор. У нас вот Владимир из Нижнего Новгорода, пожалуйста. Владимир. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир. Я хочу вам сказать вот одну вещь. Да. Мне кажется, раз пришлось подвозить, ну, скажем так, батюшку. Да. Вот я с ним начал разговаривать. Я говорю, батюшка, вот так и так. Вот сейчас вроде тут мусульманские угрозы. И меня поразил его ответ. Угу. Мусульмане же к нам не враги. Я говорю, а кто же наш враг? Демократия. Вот. Я говорю, не понял. Вот, Владимир, вот этот батюшка сказал истину. Я, в принципе, конечно, все, что вы сказали здесь насчет Путина, там, это все далеко не бесспорно. 90-е годы, да, действительно, там, согласен я. Там, скажем так, пальцем на Запад тоже, я не согласен с тем, что там пальцем на Запад там показывать, там вот пришло оттуда, да. На Западе тоже есть и хороший, и плохой, скажем так. Конечно, конечно, вы правы, Владимир, на Западе тоже нельзя все одним, есть и люди, которые сопротивляются Антихристу, но они отпали от света Христовой истины давно, на самом деле. А что касается, батюшка абсолютно прав, вообще мусульмане не враги. Особенно русские мусульмане, которые веками живут вместе с нами и которые также ожидают прихода Антихриста в лице Даджала. И точно так же, как мы, православные люди, указываем географически на точку происхождения этого Даджала для мусульман Антихриста в сторону Запада. Поэтому на самом деле это вот те, кто пытаются нас поссорить с нашими мусульманами, это просто фактически инструменты тех же самых сетей, о которых мы говорим. У нас есть телефон от Михаила, пожалуйста. А нет, он не дождался. Людмила Владимировна, пожалуйста. Александр Георгиевич, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотелось бы узнать, что такое Великая Империя Конца. Вот понятие, которое вы часто употребляете в своих работах. Благодарю. Людмила Владимировна, об этом у меня подробно вот на сайте, кто захочет, dugin.ru, там огромное количество пояснений. Великая Последняя Империя Конца – это и есть, собственно говоря, Россия. Это Россия в ее историческом предназначении. Это многие ведь говорили, наши старцы говорили, что перед концом мира Россия воспрянет, она возродится, она отряхнется от своего такого тяжелого состояния и, может быть, на небольшой период, поскольку времени мало, но расцветет пышным духовным светом. И вот это на самом деле истинная задача нынешней российской государственности – стать великой империей конца. Бесконечного ничего не бывает, на самом деле, это чепуха. Человеческая жизнь конечна, мир конечен, он создан Богом, и однажды его не будет, и однажды наступит конец света. Это заложено в нашем православно-христианском учении. Но Важно, как мы встретим конец. Важно, что мы делаем в этом конце. Это чрезвычайно принципиально, этим может определиться все, и в этом разрешится наша тайна. Ведь веками мы шли к этой точке. Мы, русский народ, наше государство неспроста. Это действительно, столько крови мы пролили. За что? Чтобы отдать каким-то Немцовым, Хакамадам и Гайдарам нашу землю, наше государство, встать на колени перед американцами? Никогда! Мы должны быть свободным государством, свободным великим народом. Я прощаюсь с нашими московскими радиослушателями и наоборот, прошу прощения, прощаюсь с теми, кто слушает нас в других городах, а с москвичами еще поговорим 10 минут. Русские не обижаются, когда от них свиреют, потому что они великаны. Итак, мы продолжаем разговор с теми, кто слушает радиостанцию «Русская служба новостей» в Москве и в других городах, где еще принимают нашу программу. Это программа «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Мы говорим о конце, проблеме конца света. И вот Михаил опять дозвонился. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Михаил. Значит, вы так бодро все так трактуете, так быстро, как пулемет. Все теории сразу. И мне как-то трудно схватить. Но я схватил главное, что в результате всех вот этих вот последних переворотов добро стало внизу, а зло стало наверху. Это перевернут государство наше, это как перевернутый корабль кверху днищем, как все остальные плавают. Злые люди сидят наверху, а это внизу. Ну, а Путин также ведет его в невидимое дело. Нет, вот не совсем так, Михаил, вы поняли. На самом деле все перевернулось в 90-е, хотя, может быть, еще, конечно, раньше и вообще. На самом деле те вот эсхатологические условия, в которых мы живем, они наступили тоже не вчера. Но речь идет о том, что Путин является в каком-то смысле почти неожиданным исключением. Очень многие были готовы поставить крест на России. Видя, что творилось в 90-е, казалось, что Россия исчезает, что у нас сейчас ведут внешнее управление, потом нас включат в НАТО, там, в ВТО, в глобальные сети, и просто мы станем совершенно такой же разоренный, ничтожный, нищий, подконтрольный внешнему управлению территории, как и, в общем-то, остальные страны. И Путин, и наша политическая элита ничего этому не противопоставляла, ничего особенно не делала. Хасавюртский мир фактически чуть узаконил распад Российской Федерации, и многие ожидали, что так будет и дальше. Кто-то этому радовался, как вот сторонники СПС и так называемые демократы, кто-то об этом горько переживал, и вдруг появился Путин, который обратил эту логику падения российской государственности в бездну, обратил вспять. Он не исправил ситуацию до конца, он не спас ситуацию, он не вытянул все, но он задал импульс движения в противоположном направлении. Он еще окружен, он еще на таком, на плохом корабле, и окружен он действительно теми же самыми в значительной степени существами, только которые сформировались в эти проклятые 90-е, этой партии, свиты из партии 90-х. Но на самом деле уже самых одиозных, самых таких, самых ярких их апологетов, которые просто действительно были демоническими фигурами, все же среди них нет, а те, кто есть, они сейчас рядятся в овечьи шкуры. Олигархи, либеральные демократы, подчас просто откровенные западные шпионы, которые в какой-то степени посчитали более правильным принять эту путинскую линию для того, чтобы саботировать ее изнутри, а не оказываться вне ее. Это очень сложная борьба. Я думаю, что Путин на самом деле это не только политический лидер, одновременно это точка, сквозь которую проходят очень серьезные религиозные, в том числе, токи. Просто потому, что российское государство и русский народ — это не просто государство, и наш народ не просто народ. На нас сошлись клином величайшие нити мировой духовной истории. На нас лежит печать проклятия мира и спасения мира. Мы не простой народ. Таких народов развивая пчелся, а может и вообще кроме нас. Нет, не потому что мы лучше других, может быть мы просто нам дана такая, на нас возложена такая ответственность, которая на другие народы просто не возложена. И поэтому в значительной степени этим объясняются и наши беды, и наши страдания, и то реки крови, которые мы проливали в нашей истории. Поэтому на самом деле я думаю, что Путин выполняет ту функцию, о которой, может быть, и сам не догадывается. И вот французский очень интересный философ Жан Парвулеска, который, собственно говоря, и сформулировал теорию Великой империи конца, он написал о Путине книгу «Человек судьбы». Владимир Путин, «Человек судьбы». Прекрасная книга, которая дает портрет такого идеального Путина, что ли, духовного Путина, Путина-борца действительно с мировым злом, воплощенным в глобализации, в глобализме, в американской экспансии, в строительстве однополярного мира. Вот такой Путин, как надежда в том числе и тех людей на Западе, особенно в Европе, которые также борются с этим злом, это, конечно, очень деликатная тема. У нас позвонил человек под именем Герасим. Пожалуйста. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно сказанное Путиным, народ может по пословице отнестись к этому сказанному Рублевым. Теперь будет какой-то удар. Там нормально, а то иногда бывает заявление Рублевые, удары плевые. А вопрос такой, как может отнести народ отнестись к исчезновению бесплатной медицины, бесплатного образования и бесплатного жилья? Да. Плюс еще и подорожание всего, то же самое оплата услуг коммунальных и так далее. Да, Герасим, я думаю, вот мой ответ такой, что я объяснил, что вот с моей точки зрения, как я вижу ситуацию, Путин ведет войну с 90-ми. Когда либеральная идеология, которая предполагает замораживание пенсий, настаивает на социал-дарвинистской идее, что спасение утопающего – это дело рук самого утопающего, которая отрицает всякую социальную политику, вошла в нашу жизнь. Когда, Герасим? В 90-е годы, Герасим, она стала нормой. Именно в те 90-е, против которых борется Путин. Путину чрезвычайно тяжело бороться. Либерализм – это, я думаю, родовой порог системы Путина. Почему он постоянно сохраняет в правительстве либеральную идеологию? На самом деле, и делает это подчас, на самом деле, в значительной степени, идя против интересов собственного населения. Потому что с 90-ми покончить очень трудно. Путин декларирует, сейчас уже открыто, вы правильно сказали, это очень серьезный замах. Даже если вы иронично, Герасим, говорите, вы, видимо, пожилой человек и симпатизируете более упрощенные модели левых, на самом деле, ответственно решить социальные вопросы чрезвычайно тяжело. Легко бросить социальный лозунг, чрезвычайно тяжело их решить. Я думаю, что Путина просто подставляют. Либералы – это генетический порог путинской системы. Он на них опирается, он ошибается, потому что это гнилая опора. Опираться надо на людей, которые ориентированы на социальную политику. И социальная политика совершенно не обязательно должна сопровождаться атеизмом, там, социал-демократией и другими неконсервативными моделями. Вот это хорошо понимает сейчас, начинает, вернее, понимать партия «Единая Россия», которая все чаще говорит о социал-консерватизме. Очень правильные слова. У нас подходит передача к концу, у нас есть еще звонок от Юрия. Пожалуйста, Юрий. Здравствуйте, а да. Можно вот несколько реплик? Просто вы такие оды Путину поете. Ну, пожалуйста, а вы что хотите? Ну, я просто хотел указать вам, вы вообще были где-нибудь там в 100 километрах от Москвы в какой-нибудь деревне? Давно в последний раз? Да все время бываю. Я езжу по стране постоянно, встречаюсь с людьми. На самом деле, знаете, может, мы смотрим разными словами, но я не вижу вот таких успехов. Вот то, что называется там национальные проекты и так далее, это все пиар на самом деле. Хорошо, вот, Юрий, я понял. Деревня как да. жила. И мне кажется, можно еще реплику да просто быстро. Время кончается. Весь одна мир движется по американской, вот сейчас, к американским ценностям. Как так. Там ничего не представляет из себя демократия, на самом деле правят миром люди, у которых есть деньги. Так и у нас. Путин – это лицо олигархии. Так. Это вот мое мнение, оно подтверждается на самом деле поступком. Вы можете иметь свое мнение, как любой человек. Я имею совершенно противоположное мнение, я глубоко убежден. Конечно, ничего не сделано в глубину, но кто может сделать что-то так быстро, во-первых, а во-вторых, Путин остановил распад России. Путин вывел Россию из внешнего управления Запада, которое было фактом. Путин разогнал самых одиозных агентов влияния Запада. Путин действительно начал, он только начал серьезную борьбу за Россию против внешних и внутренних врагов. Он не завершил ее, он не подошел даже к середине. Но то, что ему досталось в наследство, это было чудовищно. Да, проблем множество. Я езжу по стране, я вижу в деревне, я вижу вымирающий народ, я вижу несчастные массы и вижу процветающих воров, олигархов и коррупционных чиновников. Это повсюду, на самом деле. И такая же природа власти, вы совершенно правы, на Западе. Но в России власть должна быть другой. Россия имеет священную задачу. Наш народ не просто так взялся в истории. И несмотря на то, что подчас действительно мы доходили до самых тяжелых бездн, самых низин падений, мы все равно всякий раз вставали с колен. Не надо требовать невозможного, надо бороться со злом, бороться с несправедливостью, бороться с олигархией, бороться с ложью называемой либеральной демократией, бороться за наши национальные и консервативные ценности, но, на мой взгляд, абсолютно нелепо и, в общем, нечестно не видеть, сколько сделал в этом направлении Владимир Путин. Благодарю вас, всего доброго. В субботу в 10 вечера. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. Русская вещь. На русской службе новостей. Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны. Вы слушаете программу «Русская вещь». У микрофона Александр Дугин. Мы говорим о проблематике эсхатологии, конца света, вера в приход Антихриста и о том, насколько наш мир соответствует этой картине, которую предсказывали первые, даже уже первые христиане, в ожидании которой жили все века христианские люди, которые исповедовали Христа, потому что известно, что он приходит в последние дни, и, конечно, эти последние дни могут длиться очень долго, сколько они будут длиться, не знает никто, кроме Бога Отца, как сказано в Евангелии, но ожидать их обязаны мы, ведь все евангельские притчи готовят нас к тому, чтобы мы, по свою очередь, были готовы ко второму пришествию в любой момент. В этом притча о неразумных девах, неразумных невестах, которые не запаслись маслом, для того, чтобы встретиться со свечами, маслом, чтобы встретиться с жениха, и когда было уже поздно, они отправились покупать его на базар. Но это, или, сколько сказано, стучите и откроется, бодрствуйте, бдите, потому что неизвестно, когда Сын Божий придет. В каждый момент он может прийти, в каждый момент может произойти это явление. И в этом отношении конец света для христиан это не только колоссальная трагедия, но и высшее испытание, это еще и ожидание брачного мига, встречи с Христом, Сыном Божиим, светом, нашим Богом, истинным Богом. Соответственно, это праздник, это брачная вечеря Агнца. Не надо забывать и об этом, поэтому не стоит слишком отчаиваться. Необходимо различать знаки, необходимо понимать, что за мир, в котором мы живем, необходимо четко осознавать, насколько ужасно то состояние, в котором современное человечество пребывает, но на самом деле, и как оно близко к пропасти, тем не менее знать, что на самом деле конец мира – это не что иное, как конец иллюзии, и впереди только встреча с Творцом и спасение верным, и наказание проклятым. 90, так вот, очень интересная вещь, что многие даты, если говорить об ожидании конца времен, в самых разнообразных источниках указывали на 90-е годы, конец прошлого века, 1992 год, 1999 год фигурируют в многочисленных подсчетах. И хотя всякие подсчеты, я говорил об этом, являются слишком самонадеянными, уже поэтому ложными, сказано, этой даты не знает никто, но тот факт, что 90-е годы 20 века являются такой, может быть, что ли, наиболее часто цитируемой с древних времен еще цифрой и датой, это можно найти, кстати, не только в христианстве. Апокалиптические события помещаются в 90-е годы, например, в иудейской религии. Считается, что в 90-е годы 20 века, то есть прошлое десятилетие, собственно говоря, должны происходить очень серьезные мессианские события для иудеев. То есть появление или знаки пришествия появления Мессии. Поэтому те, кто спешат, как наши православные люди в Пагановке, спешат объявить о пришествии Антихриста, многие иудеи, вот, например, хасиды, поспешили объявить о пришествии Машиаха для себя, вот объявив его в хасидском любавческом ребе, который умер, тем не менее, некоторое время назад, в значительной степени разочаровав хасидские ожидания, но они были как-то трансформированы. То есть мессианские ожидания связаны с нашими годами, с нашими десятилетиями. Я хочу вот обратить внимание, что в 90-е годы очень много апокалиптических вещей действительно произошло и с нами. Но как расценивать гибель великой державы Советского Союза? Да, это была атеистическая держава, она была чудовищна в значительной степени, но это было государство, это было наследие царской империи, это был порядок, это была мощная, мощный инструмент в значительной степени и русской истории, русского народа для отстаивания своей свободы и независимости перед лицом настоящего вечного врага, который находится на Западе. Именно Запад ведь упал Деница, сатана. И в обряде православного крещения, например, когда крестят не младенца, который маленький еще ничего не соображает, а взрослого человека, то, наверное, многие, кто крестился в зрелом возрасте, знают, что священник во время обряда оглашения, предшествующего святому крещению таинству, просит обернуться крещаемого на запад, протянуть руки вот, в знаке отстранения и сказать: «Отрицаюсь от сатаны», и трижды плюнуть на запад. На запад плюнуть, поскольку запад традиционно считается в сакральной географии, священной географии, в символизме религиозным тем местом, откуда приходит ночь, куда заходит солнце истории и, соответственно, где живет мрак и его дети. И, в частности, это место пребывания дьявола. Ну, дьявол, Запад прекрасно подтверждает своей исторической деятельностью все эти такие тревожные пророчества относительно своей природы. А нынешние американские Соединенные Штаты Америки, которые являются таким флагманом глобализации вот этой абсолютно безбожной идеологии прав человека, которая устанавливает свой собственный контроль над миром под эгидой свободы и демократии, совершенно цинично попирая уже просто совсем нормы здравого смысла, безусловно подтверждают это вдвойне и втройне. Тот факт, что с Запада ничего хорошего прийти может только дьявол. И вот это, собственно говоря, Советский Союз, который как-то, может быть, совершенно тоже ужасным образом, кроваво и атеистически, то есть сам наполнившись ядом врага западной идеологии, пришедшей, кстати, с марксистами Запада, пытался, тем не менее, противостоять этому Западу. Он рухнул именно в 90-е годы. И в 90-е годы Фукуяма, например, американский политолог, заговорил о конце истории. Это классический. Вот, чем вам не конец света? Написал такую статью, которая обсуждалась бурно, до сих пор обсуждается второе десятилетие интеллектуальным сообществом мировым. Очень многие процессы заговорили о создании единого государства, мирового государства, о готовности создания мирового правительства. И многие нынешние наши политологи, эксперты, которые сегодня, часть из них уже оказались там, понятно, среди оранжевой оппозиции, но часть, кстати, я их часто замечаю с удивлением в рядах сторонников Путина, они в 90-е годы с радостью говорили о необходимости создания мирового правительства и о том, чтобы задача России только занять в нем достойное место. Хотя речь идет, безусловно, о реализации антихристового плана и о совершенно апокалиптической перспективе. Здесь речь идет о том, что в 90-е годы очень много таких эсхатологических событий действительно реализовалось, и в России, по сути дела, наступил конец нашей государственности, наступил конец нашей самобытности, нашей независимости, и было введено, по сути дела, партии 90-х либеральными реформаторами, которые сегодня рвутся к власти через СПС, через Яблоко, через другие ультралиберальные партии, они фактически установили внешнее управление страной и стали агентами влияния этого мирового правительства. То есть, с религиозной точки зрения, просто простыми посланниками сатаны в нашем обществе. Вот тогда-то, собственно говоря, и стали реализовываться многие признаки последних времен, и действительно многие люди ожидали распада. Если мы сейчас смотрим, вот интересно, сериал про безумные 90-е на НТВ, но вы знаете, конечно, там не просто там показывают такие страшные вещи или веселые вещи, но на самом деле все, что происходило тогда, это было просто настоящее помрачение. Вот так действует антихрист, когда сознание людей, например, о которых отбирают последнее, которым под видом свободы там, и наслаждения впаривают откровенный яд, которые разрушают последние нравственные устои, которые даже в атеистической модели сохранялись от советского общества, и вместо этого подсовывает абсолютно такие дымящиеся осколки, либо совершенно темный, откровенный такой яркий фосфорицирующий грех. Вот все эти олигархические, олигархическая сволочь, которая, кстати, до сих пор там не изведена до конца Путиным, которая, собственно говоря, прожигает украденные у народа и государства деньги на куршевельских курортах или строит сейчас, уже будучи изгнанной из России, ткет коварные планы по новой смуте и новому перевороту в России. Все эти люди поднялись как вампиры, как грязь, как носители вот этого темного, напитавшегося кровью жуткого черного начала, черного сателлита. Они поднялись тогда и, собственно говоря, закрыли своим грязным дыханием, испортили возможность дышать, отравили воду, дух, наши сети, наше телевидение, нашу культуру, наше искусство, нашу политику. Это армия 90-х. 90-е годы — это был, собственно говоря, конец политической эсхатологии для России. Это был конец нашей самостоятельности, государственности, нашего суверенитета. Но интересно, что в 1999 году, когда очень многие мистически настроенные люди ожидали, что сбудется пророчество Нострадамуса, и в августе 99 года по пророчеству Нострадамуса должен был появиться король ужаса, так называемый Руа Эфрайор по-французски, на старо-французски, который должен был положить конец, или, по крайней мере, положить предел к распространению Антихриста. Но в этот момент, вот, собственно говоря, это, конечно, был некая очень интересная фигура, которую можно по-разному толковать. По крайней мере, мистически он трактуется как то, кто кладет конец или поставит предел распространению Антихриста. Президент Ельцин, на котором явно на челе которого лежала очень нехорошая темная тень, вдруг назначает своим преемником никому неизвестного, или почти никому неизвестного никогда тогда, Владимира Путина. То есть, вот, собственно говоря, объявление Путина преемником день в день совпало в августе 99-го с ожидаемым приходом короля ужаса. Самое поразительное, короля ужаса как противника Антихриста, на самом деле очень загадочная фигура мистической традиции. Самое поразительное и интересное, что вся деятельность Путина, по сути дела, сейчас она подходит к концу своему легального второго срока, была направлена как раз на борьбу с этой партией 90-х, с этой сволочью, которая создала в России систему внешнего управления, которая не просто, скажем, переживала бы от распада Советского Союза, она плясала на костях. И вот эти люди, которые как Немцов, Хакамада, Гайдар, они не просто, сейчас они лгут и говорят, ну вот не мы разрушили Советский Союз, он сам упал, но вспомнить, что они говорили, как они радовались этому, как они и извлекали из этого личную выгоду, как они на костях и драме великого народа и великой страны поднимались к власти, сейчас они еще не оставили надежды на реванш, особенно пользуясь тем, что у Путина в сложной ситуации. Конечно, они и были проводниками этого демонического начала и носителями этого эскатологического элемента. Ведь сказано в Евангелии, извращение должно прийти в мир. И поэтому, может быть, действительно Советский Союз должен был упасть. Но горе тем, через кого оно приходит, горе тем, кто радуется и прославляет это извращение, кто служит ему, кто становится на его сторону. Это очень глубокий моральный выбор. И сплошь и рядом даже те коммунисты, может быть, даже атеисты, которые чувствовали, что рушится последний оплот порядка, и страна просто окончательно становится интегральной частью этого внешней сети, внешнего управления, внешней демонической агрессии, они вставали против этого. Слабенько, но вставали. Они выполняли, на мой взгляд, более религиозную функцию, чем те, кто уж чем точно, чем те, которые радовались этому и восхищались. Поэтому на самом деле Путин, который пришел как великий король ужаса в 99-м году, на самом деле действительно начал священную войну с этими 90-ми, священную войну с политическим концом России. И надо сказать, что он в деле этой войны, в деле этого защиты нас от внешнего, прямой уже агрессии, прямой поглощения нас глобалистскими сетями, сделал очень и очень много. Да, он не сделал все, но на самом деле, если понимать вот эту духовную подоплеку его миссии, если понимать, с какими силами он столкнулся и какие силы ему достались в виде окружения, в виде структур власти, на которую он опирается, ведь это на самом деле просто настоящая вот Россия в своем политически-административном выражении, в идеологическом выражении, в парламентских партиях, в средствах массовой информации, в состоянии общества, особенно городской интеллигенции, представляла собой настоящую гиену огненную. Она не просто была коррумпирована. Это был ад. Это был самый настоящий, смутное время самый настоящий ад. Там в аду плавали, который представился за дьявольским наваждением, уютными бассейнами с набитыми проститутками, какие-то жирные убийцы, там вонючие представители либерально-демократических партий и свобод, правозащитники, откровенные американские шпионы курсировали, сновали, как крысы и тараканы по всем этажам российской власти, подсказывая, как губить Россию. Это все было на наших глазах, и совершенно одурелый, ослепленный, загипнотизированный народ не мог ничего сказать. Он чувствовал, что что-то не то, отдавал свой голос кому мог, коммунистам. И тем не менее, когда коммунисты получали большинство, эта клоака этого режима делала вид, что на самом деле речь идет о какой-то маргиналах, попирая любые рациональные формы. Вот с этим действительно демоническим злом пришлось столкнуться с Путину, и это зло пытается опять сейчас поднять голову в улице Оранжевых, маршах Несогласных, Другой России, таких партий, как СПС, Яблоко. Вот эти 90-е никуда не ушли из нашей жизни, и они еще глубже, они находятся и вокруг Путина, поскольку та система, конечно, сразу очищена быть не может. Это Авгиевы конюшни, это надо быть Гераклом, чтобы их вычистить. Путин с этим борется, с этим стоит, и сейчас, как никогда, ему нужна наша поддержка. И я готов принимать звонки 223-77-55. Вот у нас, да, и давайте обсудим вот конец света, политическую эскатологию и роль Владимира Владимировича Путина, как именно в смысле угодно, духовную его роль. Его роль по борьбе с кошмаром 90-х, с партией 90-х, которая есть совершенно прямым образом и есть воплощение того зла, прямое и яркое, от которого бегут, например, в свои подземные склепы, может быть, несчастные, слишком нервно реагирующие на существование в мире, пронизанного дьявольским присутствием, люди, православные люди в Пагановке. Итак, у нас телефонный звонок Марата, пожалуйста. Да, Марат. Здравствуйте. Я думаю, вы согласитесь, что общественная роль средств массовой информации, и ваша в том числе, это учить доброму и вечному, да? Вы же в то же время вот просто занимаетесь мракобесием и вызываете, не знаю, к такому реликтовому мышлению, которое уже просто отжило, показало свою нестоятельность. Интересно, Марат, да. Войны. Интересно, Марат, то есть вот реликтовое отжившее мышление. Но на самом деле, понимаете, дело в том, что когда вы произносите такую фразу, во-первых, наши средства массовой информации, которые в подавляющем большинстве случаев, если проанализировать вот их содержание, не только не ставят перед собой задачу учить доброму, разумному и вечному, а ставят собой задачу либо вовлекать человека в бесконечные миры разврата, похоти, разложения, цинизма, осмеяния и греха, либо они сообщают какую-то совершенно нерелевантную для, то есть неважную, не принципиальную для духовного становления и прогресса человека, личного пути и спасения, бессмыслицу. Вот чем заняты подавляющее большинство современных средств массовой информации. И если кое-где и есть люди, которые привлекают внимание зрителей, аудитории к серьезным духовным проблемам, к нравственному выбору, к сложной ситуации, в которой находится наша культура и наше человечество, то, естественно, на фоне тех, кто успокаивает, кто учит, как лучше заснуть и никогда не просыпаться, как лучше низвергнуться в пучину греха, естественно, на этом фоне подобного рода высказывания или программы выглядят, ну, необычно, что ли. Но когда вы говорите о том, что отжило, вера отжила, вы знаете, что отжил атеизм. Вера все больше и больше в последние годы перед лицом как раз разразившихся эскатологических событий вокруг набирает свое значение. Люди, может быть, уже последний ресурс человеческого самосознания, человеческого достоинства пробуждается в наших душах и заставляет отшатнуться от того мира, который строят люди без Бога, который строят исключительно на технологиях, поскольку сегодня вокруг нас еще люди. Но еще немного развития, автономного развития техники, как говорил Арнольд Тойнби, «Энфессельте техник», такой раскрепощенной техники, лишенной